Доун Снедекер. Ребята в новой школе сторонились Уилла из-за его замкнутости и иностранного выговора. Новых друзей он не завел. А рисунки в его тетрадях стали странными, причудливыми. На полях пестрели наброски в духе Босха, хвостатые ложки на стройных ножках, чашки и блюдца с печальными глазами. Не в пример родителям Уилл со страстью предавался воспоминаниям. После разлуки с Мариной осталась затяжная боль, как после вырванного зуба. Она терзала, томила, не давала покоя. Но лучше такое богатство чувств, чем полное бесчувствие. Уилл до сих пор помнил приоткрытые губы Марины в гуще папоротников скрипок и терпкий яблочный вкус ее рта, и колючий свитер, и тычки под ребра, когда его пальцы блуждали не там, где нужно. Но однажды он забыл ее голос. Доун Снедекер была совсем не похожа на Марину, как яблоки не похожи на апельсины. Ах, Доун! Какое чудное, нежное имя! Доун приехала из Сан-Рафаэля, Калифорния. Она улыбалась с милой улыбкой, носила крестьянские блузы, широкие брюки, мокасины и очки в проволочной оправе. Золотистые волосы она заплетала в десятки косичек, ореолом окружавших ее лицо. К рубашке она всегда прикалывала значки «Свободу чикагской семерки» или «Виноградный бойкот». Чикагская семерка — группа участников антивоенной демонстрации в августе 1968 года в Чикаго. Виноградный бойкот впервые в истории привел к изменению ситуации для целой группы рабочих. В 1950-е годы американские фермеры получили право нанимать мексиканских сельскохозяйственных рабочих, однако не несли никакой ответственности за обращение с рабочими и их семьями. Сезар Чавес, создавший профсоюз сельскохозяйственных рабочих, в 1960-е годы организовал несколько бойкотов, призвав отказаться от потребления винограда в масштабе страны. В итоге рабочие получили право добиваться через профсоюз повышения зарплаты и улучшения условий труда. В первые дни она часто улыбалась, но в основном помалкивала. Перекусывала она в одиночестве чем-нибудь полезным для здоровья, баночкой йогурта, банан и апельсиновый сок в термосе, только бы решиться заговорить с ней. Через неделю на большой перемене Уилл набрался храбрости. Доун сидела с книжкой. «Но как интересно?» — спросил Уилл. Доун заложила страницу мизинцем, прищурилась. «Да, Ошень». «Как называется?» «Автобиография Малькольма Экша». Малькольм Экс, 1926-1965, один из лидеров борьбы за гражданские права негров. «А, — отозвался Уилл. Давно хотел прочесть. Очень интересно». Уилл кивнул. Раз, другой. «Ну, я пошел», — сказал он наконец, и нехотя поплелся прочь, в тени вяза, чтобы унять отчаянно бившееся сердце. «Да чего славная девчонка? И так мило шепелявит». Уиллу вдруг тоже захотелось иметь дефект речи. Скажем, картавить, как Элмер Фадд. Элмер Фадд — герой американских мультфильмов, охотник на кроликов. «Кволики очень вкусные! Очень хававшо!» Вдвоем они весь язык перекорежат. На уроке английского Доун улыбнулась Уиллу и засмотрелась на рисунки у него в тетради. «Хорошо ты рисуешь», — похвалила она. «Да ну», — застеснялся Уилл. «Ты где-нибудь учился рисованию?» «Нет, так, малюю от скуки». Доун встрепенулась, слушая его. «У тебя иностранный акцент. Ты англичанин?» «Нет, я из Африки». «Из какой страны?» «Южная Африка, Родезия». «А...» — Доун сощурилась. «Ты жил в шегрегированном обществе?» «Что?» «В шегрегированном обществе. Среди расистов». «Выходит так», — согласился Уилл. «Но я не расист». «У вас был повар или шадовник?» В голосе Доун послышалось недоверие. Уилл помолчал. «Мне было тогда 8 лет. Все равно ты эксплуатировал черных». Уилл опешил. Никогда прежде его не обвиняли ни в чем подобном. И самое обидное — услышать такое из прелестных губок Доун Снедекер. «Мы расисты? Что за чепуха?» — сказала вечером Джулия в прачечной самообслуживании. В их новом доме не было стиральной машины, и белье носили в прачечную за 3 квартала. Джулиус доставал одежду зубами, а Маркус нахлобучил на макушку груду трусов. «Джулиус, Маркус, вы же не дикари!» — вскинулась Джулия. «Одна девочка в школе назвала меня расистом. Это правда?» — спросил Уилл, отбирая у Джулиуса простыню, пока тот не поволок ее по грязному линолеуму. «Уилл, разве ты считаешь белых высшей расой?» «Нет, конечно», — Уилл нахмурился. «Но она так сказала, потому что у нас был повар и садовник, и мы жили в Родезии». «Кто сказал?» «Так», — отмахнулся Уилл, — «никто».